«Из-за меня?» «Маркус очень увлекся вами. Видите ли, с ним всегда так. Он вобьет себе что-нибудь в голову, и его уже не свернуть. И я вижу, что теперь все повторяется. На этот раз с вами. Он убежден, что между вами может быть что-то личное». Я говорила ему, что это невозможно. Это не имеет значения и никогда не имело. А такое случалось и раньше? Да, с этой Бишен. И до нее мы тогда жили в Батон-Руже. Эллен Ингрэм. Да, любовь с первого взгляда, так он это называл. Спустя неделю после того, как они несколько раз встретились, Маркус уже был влюблен по уши. Он везде ходил за ней, звонил ей днями и ночами, осыпал ее подарками. Я полагала, что девушка разделяла его чувства. Какое-то время так и было, но потом ей это показалось чрезмерным. Точно так же Маркус вел себя и с Памелой Бишен. Ему вдруг пришло в голову, что они обязательно будут вместе, хотя ей он был ни к чему. И теперь я вижу, как все повторяется в отношении вас. Я сказала ему об этом. И что сын вам ответил? Маркус вышел из себя, бросился к себе в кабинет. Он не любит, чтобы туда входили, но я пошла за ним. У меня было дурное предчувствие. Я наблюдала за Маркусом от двери, он меня не видел. Сын подошел к стене и достал кое-какие вещицы. И я поняла. Я просто все поняла. «А что за вещицы?» Дол нагнулась к плоской сумочке, лежавшей у нее на коленях. Ее пальцы нырнули туда, что-то достали. Женщина помедлила немного, потом нехотя вынула руку. Когда она протянула маленькую рамку с фотографией, Анни сразу догадалась, что это. На какое-то мгновение все расплылось перед глазами, потеряла четкость. Справившись с внезапным приступом головокружения, Анни сосредоточилась на снимке. Именно эта фотография пропала из кабинета Памелы Бишен в Баю-Риэлти, одна из улик, которые детективы безуспешно искали, чтобы доказать причастность Ренара хотя бы к угрозам в адрес Памелы. Анни взяла снимок и стала разглядывать его в рассеянном свете, лившемся из витрины ресторана. Филигранная работа, старинное серебро. Стекло треснуло. Фотография оказалась крошечной, всего 2 дюйма на 3, но портрет удался. Снимок стал воплощением любви матери и ее ребенка. Джози, которой было не больше 5, сидела у Памелы на коленях и смотрела на нее с ангельской улыбкой. А Памела, обнимая дочку, не сводила с нее глаз с улыбкой, полной обожания. Маркус Ренар украл эту фотографию и разрушил отношения, запечатленные на ней. Он отнял у ребенка мать. Он убил душу женщины, которую любила сама и была любима многими. Сердце в груди Анни стало тяжелым, как камень. Она едва нашла в себе силы, чтобы остаться на месте, а не убежать прочь от всего этого кошмара. Фуркейт во всем оказался прав. Следы, логика — все вело к Ренару. «Маркус украл это, верно?» — спросила Дол. «Да». «Там были и другие вещи, но я побоялась их брать. Я знаю, что он украл и вещи, которые принадлежали мне», — призналась Дол. «Например, камею. Это семейная реликвия. Ее мне оставила моя мать. Медальон, который я носила многие годы с момента рождения Виктора. Одному Богу известно, где они теперь». «Богу? И мне», — подумала Анни, внутренне содрогнувшись. «И Памеле Бишен. И, возможно, Эллен Ингрэм». Дрожь пронизала Анни. Она старалась вдохнуть поглубже сырой ночной воздух. Анни смотрела на снимок, но тот начал расплываться у нее перед глазами, и голова снова закружилась. «Я не могла поверить, что он еще раз решится на такое», — продолжала Дол. «Навязчивые идеи и все такое прочее?» «Вы полагаете, миссис Ренар, что Маркус убил этих женщин?» Анни задала вопрос, с удивлением отметив, что язык едва повинуется ей. Она сделала еще глоток кофе, чтобы стряхнуть наваждение. Дол закрыла лицо рукой и начала всхлипывать. «Маркус, мой мальчик, он все, что у меня есть. Я не хочу его потерять!» И все-таки она принесла улику. «Мне очень жаль», — негромко сказала Анни, «но нам придется отнести это шерифу». Она отодвинула стул, встала и покачнулась. Земля ушла у нее из-под ног. Голова закружилась, в ней будто поселился пчелиный рой.